Я объяснила председателю, что мы с самого начала старались делать так, чтобы львята выросли дикими, а не ручными животными. Но пока они не смогут сами прокормить себя, бросать их нельзя. Чтобы не было недоразумений, которых он опасался, можно перевести наш лагерь подальше от туристских маршрутов. И уж я обещаю не устраивать представления из кормежки львят. В конце мая им будет всего 17 месяцев. Обычно в этом возрасте львы еще не умеют по-настоящему охотиться. В это время вернулся Джордж и поддержал меня, но председатель стоял на своем. Он уехал, оставив нас в смятении. Мы только что привезли львят. До сих пор они зависели от нас. Было бы чудовищно бросить их на произвол судьбы. Мы еще обсуждали этот вопрос, когда появились новые гости, в том числе Ли и Мэтти Толбот, американские ученые, занимающиеся экологическими исследованиями. Разговор с ними ободрил нас, мы нашли много общих интересов и быстро подружились. Когда мы приехали на ночное дежурство, львята уже ждали нас. Джош основательно устал за день, поэтому он лег спать, а я охраняла львят. Джеспа несколько раз подходил к машине, чтобы я его погладила. Он сделал это впервые после того, как львята покинули лагерь Эйпи. Несмотря на все, что произошло за это время, он, возможно, по примеру матери, по-прежнему доверял нам и был как бы посредником между нами и другими двумя львятами. Конечно, если не было бы Джеспы, они не ладили бы с нами. Гупа был достаточно сильным и независимым, чтобы возглавить стаю, но в отличие от матери и брата, он не был привязан к нам. Хотя именно Гупа ушел в станы, вернулся на старое место и один провел там неделю, хотя он больше всех сопротивлялся, когда его поймали, и первым решился выйти на волю из большой клетки, хотя он забирал себе львиную долю мяса. Все же он в минуту опасности бежал к Джеспе за помощью и утешением, как прежде бежал к матери. Джеспа был моральной опорой брата и сестры. Видно, поэтому он и стал главарем семьи, хотя был слабее Гупы. Совсем еще крошкой он защищал мать, а после ее смерти почувствовал себя ответственным за остальных львят. Джеспа всегда шел впереди и разведывал путь. Если встречалась какая-нибудь опасность, он бросался в атаку. В последние дни, когда Эльса маленькая убегала, Джеспа догонял ее, успокаивал и приводил обратно. Всю ночь львята ели свежее мясо и, набив животы, на рассвете ушли. Выглядели они отлично, если не считать нескольких ссадин до стрелы в бедре Джеспы. Две ночи подряд к нам приходила только семья Темногривого и несколько гиен. Одна из них была особенно хитра. Она выжидала подальше от фар, пока не ослабеет наше внимание, и молнией бросалась к туше. Львята не показывались. А так как мне нога еще не позволяла ходить далеко, Джордж один отправился искать их. Идя по следам, он пересек долину и уперся в крутой каменистый склон, где было много укромных уголков. Должно быть, львята чувствовали себя спокойнее вдали от местных львов, пусть даже придется ходить за 3 километра обедать. Как-то мы поехали посмотреть на эти скалы, которые были отличным убежищем для львов. Нагроможденные одна на другую глыбы образовали пещеры, расщелины, площадки, и все заросло кустарником, который словно щупальцами цеплялся за камни своими серебристыми корнями. Здесь было очень красиво. На синем небе резко выделялись канделябры серо-зеленой эфорбии. Красные цветки алоэ рубинами горели среди хаоса камней и зарослей. Живописные каменные острова вздымались над равниной, где паслись газели Томпсона, гну, топи, зебры, конгони, важно ходили страусы. Когда мы проезжали мимо, на нас мало кто оглядывался. А вот и прайд львов. Они сонно посмотрели на нас и тут же опять задремали. Львы лежали кучей под сенью смоковницы, растущей, казалось, прямо из камня, и мы не сразу разглядели, что в прайде 3 львицы и 5 львят. 2 львенка не старше 3 недель, остальные 3 ровесники нашим львятам. Ростом они поменьше Джеспы и Гупы, зато гривы у них длиннее. Юные львята были очень хороши собой. Величие и гордое достоинство льва сочеталось у них с любопытной, задорной мордочкой малыша. 2 львицы явно были мамашами, 3-я, видимо, тетушкой. Двое младших неуклюже кувыркались через родительниц, чувствуя свою власть. Одному львенку никак не удавалось забраться на свою мамашу. Он обиженно замяукал, потом все же скарабкался и тут же скатился на спину тетушки. Отсюда было удобно ловить черную кисточку на конце ее хвоста. Хвост дернулся, львенок отпрянул, обнаружил уши тетушки и стал их жевать.